Ночь темна, как в сердце боль. Любовь, проклятие, словно сталь. Разбиты чувства, сломан мир. Вампиры, девы, черный пир. В Сен-Луи кровь лилась рекой. Селина выжила, какой ценой? Ой, воспоминаний больше нет. Любовь спасла, но счастье след простыл. Себастьян проклят, тьма внутри. Вампиром стал, хоть не просил. Договор пал, война вдали. Искать спасением одним. Сюна, бессмертный разрушитель. Проклятие снимет целитель. Через века сквозь боль и страх найти любовь в кровавых снах. Братство волков и падших тень. Вражда кипит, как в жаркий день. Себастьян ищет, он один. Снять эту ношу, бремя льдин. Селина рядом, но забыла их прошлое, что так любила. В его глазах лишь боль и страх. Вампира сердце в грязных снах. Всю нам бессмертный разрушитель. Проклятие снимет исцелитель. Через века сквозь боль и страх найти любовь в кровавых снах. Проклятие тянет словно сеть, но есть надежда уцелеть. Вампиры, девы вместе вновь спасут любовь, прольют всю кровь. Сюнан, бессмертный разрушитель. Проклятие снимет исцелитель. Через века сквозь боль и страх найти любовь в кровавых снах. Любовь и тьма, борьба двух сил. Себастьян, Селина, их мир. Иначе в вечности скитаться в платье мрака.